Good afternoon! Добрый день! Dear Open Yoga students! Дорогие студенты открытой йоги! Curators! Кураторы! And teachers! И преподаватели! I'm glad to see all of you here! Я рад всех вас видеть здесь! Let me introduce myself! Позвольте представиться! My name is Vadim Open Yoga. Меня зовут Вадим Open Yoga. Currently, временно, в настоящее время, I give some lectures. Я читаю лекции for the Open Yoga School. Для открытой школы йоги. As an independent consultant. Как независимый консультант. Lectures. Лекции for Russian speaking part. Для русскоязычной части of Open Yoga School. Школа открытой йоги. All information. Вся информация about our school. О нашей школе. You can find. Вы можете найти on our website. На нашем сайте www.openyogaclass.com. openyogaclass.com. Here's my card. Вот моя карта. My cards. Here's my card. Так, окей. My cards. Это мои визитки. Please take one of them. Пожалуйста, возьмите одну из них. Just in case. Просто на всякий случай. Well. Что ж. As I know, насколько я знаю, today, сегодня, you have a special day. У вас особый день. The examination day. День экзамена. The day of knowledge. День знаний. New ideas. Новых идей. And insights. И открытий. Usually. Обычно the best lessons, лучшие уроки, are learned, даются during exams, во время экзаменов. You should, вы должны appreciate, ценить every opportunity, каждую возможность to experience, пережить an exciting. Это захватывающее, an interesting, интересное event like this. Событие. If you want, если вы хотите, if you want to become a yoga instructor, если вы хотите стать преподавателем в йоге, pass your exams. Сдавайте экзамены. If you wish to. If you wish to be. Если вы хотите быть. If you wish to be confident. Если вы хотите быть уверенными. And fearless. И бесстрашными. Meet face to face. Встречайтесь лицом к лицу. With your examiners. С экзаменаторами. If you want to improve. Если вы хотите улучшить, if you want to improve your knowledge and progress, если вы хотите улучшить свои знания и продвинуться вперед, let your examiners, позвольте экзаменаторам ask you, спрашивать вас challenging questions, задавать вам каверзные вопросы, challenging, каверзные, please, пожалуйста. Be incredibly courageous. Будьте невероятно смелыми. Brave. Опять же смелыми. Flexible. Гибкими. Persistent. Настойчивыми. And kind-hearted. И доброжелательными. Well. Что ж. Now I suggest. Сейчас я предлагаю. We switch to Russian. Продолжить на русском языке. Хорошо, друзья, давайте продолжим на русском языке. Итак, сегодня праздник у вас. Пускай играет, праздник должен быть, праздничная атмосфера, праздник экзамена. Мало в открытой йоге праздников, настоящих праздников. Экзамен – это тот праздник, где все пазлы складываются. Пройдет время, и вы это оцените. Но сначала, по старой доброй традиции, у вас есть шанс задать вопросы о предстоящем экзамене, о тех моментах или каких-то положениях, которые, может быть, остались не до конца вами осознаны. Сейчас есть последний шанс. И прежде чем вы готовите свои вопросы, можете их вслух или на бумажке задавать, а также я жду их через нашу трансляцию. Я несколько слов скажу о вашем будущем. A few words about your future. Кто-нибудь переведет? Несколько слов о вашем будущем. Да, друзья, напоминаю, что у нас культ двуязычности, билингвал. Здесь должна быть речь и на английском, и на русском. Я призываю вас еще раз, учите английский. Учите английский, учите английский. Как бы тяжело ни было, учите английский. Вот я в свое время не выучил английский. И очень много пошло не так, как хотелось бы. Не повторяйте чужих ошибок, делайте свои ошибки. Так вот, прежде чем вы готовите вопросы, я хочу общее, может быть, чуть-чуть потише, положение осветить. Вы помните, мы мост между Востоком и Западом, мы соединяем лучшие традиции университетской системы Запада с лучшими традициями, наследием Востока. Мы воплощение мечты Вивекананды. И поэтому на кое-каких моментах следует остановиться. Итак, друзья, вам мало стать хорошими преподавателями. Вам надо сделать так, чтобы у вас были полные залы на ваших лекциях и на ваших занятиях. И здесь вас ждет очень много необычных вызовов. Такие челленджи, вызовы. В первую очередь связанных с рекламой. Ну не было в древней Индии интернета. Ну не было прямых трансляций, а сейчас они есть. Поэтому я призываю вас. Всеми силами овладевайте современными технологиями трансляции. Запись, выкладывайте, сейчас это YouTube, через онлайн какие-то события. Почему? Потому что люди, прежде чем прийти к вам вживую, будут наводить о вас справки через интернет. И в зависимости от того, предоставите вы о себе информацию или не предоставите, люди к вам придут или не придут. Я даже не говорю о том, что заплатят вам деньги или не заплатят. Да, финансовая составляющая тоже очень важна в йоге. Но сам факт, вы приходите, а зал пустой. Ну, действительно, представьте, вы готовили большой праздник, день рождения, испекли торт, накрыли, значит, целый стол, а никто не пришел. И вы думаете, они меня не любят, моя йога никому не нужна, я плохой преподаватель. И начинается заламывание рук, стенания и прочее, прочее. А потом вдруг выясняется, что люди просто не знали, что вы делаете этот праздник. Поэтому в какой-то степени мы обречены, чтобы пользоваться современными средствами оповещения. Это все наши твиттеры, инстаграмы, ютубы, трансляции и прочее, прочее. Не забывайте. Вот какое-то событие тут же сфотографировали, выложили там в свою какую-то информационную сеть, создавайте свою собственную, пишите о себе статьи и так далее, и так далее. Некоторые говорят, ой, а это не скромно, а я не хочу этим заниматься и так далее. Нет, друзья, хочешь, не хочешь, а стиснув зубы надо. Потому что вы сюда пришли изучать йогу не для себя, а чтобы помогать людям. И вы должны вести себя не так, как вам хочется, а так, как надо людям. А люди хотят знать, где вы сейчас. Люди хотят знать, где проходят те или иные мероприятия. Поэтому вы должны максимум от себя сделать возможное. Это касается визиток. Вот если все-таки случилось, что люди пришли к вам физически, не отпускайте их просто так с пустыми руками. Обязательно дайте визитку. Дайте какую-нибудь брошюру. В конце концов, распечатайте какие-то материалы. Дайте им что-то в руки, раз люди пришли физически. Это окупится. И вот, к сожалению, мы анализируем провалы в русскоязычной открытой йоге, вот той части, которая вот русскоязычная йога. И мы, к сожалению, видим такую ужасную вещь. Преподаватели великолепны. Профессионалы. Отлично себя зарекомендовали. Более того, кто вот изучает английский, едет в другие страны, там начинает преподавать, вообще без проблем. Проблема только одна. Не умеют себя рекламировать и все. И здесь много факторов. И наше историческое наследие, где все говорили, не высовывайся, будь как все, чтобы тебя было не видно, не слышно. Да и неумение, и нежелание. Поэтому вот я считаю, что вот есть одна причина купить, скажем, какой-нибудь смартфон. Это для того, чтобы научиться делать свои собственные трансляции, чтобы тут же онлайн раз-раз-раз и выложить о себе информацию, чтобы люди знали, люди боятся. Люди будут вас бояться до тех пор, пока с вами не познакомятся физически. Вы должны помочь людям преодолеть этот страх, рассказать о себе. Понимаете? Вот, прошу вас, и потом обязательно, вы помните, какая-то часть вашей будущей профессии преподавателя йоги – это отчасти театральность. Некоторые говорят, а не хочу театральности. О, пускай вот так. Нет, друзья. Натья йога – величайшая наука. Натья шастра – пятая веда считается. Пятая веда натья считается в Индии. Ну, правда, там много чего пятыми ведами называется, так между нами, если уж честно, да? Но все равно, ведь народ неграмотный в большинстве своем. Они не знали вообще, они только посещая такие театрализованные представления, знали, значит, вот это вот наследие. Поэтому хотите вы, не хотите... Но это ваша будущая профессия. Это не то, что вот я не хочу, пускай под меня люди подстраиваются. Нет, это эгоизм. Вы зачем пришли сюда? Чтобы научиться облегчать боль, страдания и мучения всего мира и свои собственные параллельно. Вы зачем сюда пришли? Чтобы переоткрывать древние знания йоги. Чтобы вдохновлять. Люди ждут. Гигантское количество текстов до сих пор лежит. Люди деморализованы, понимаете? Вместо того, чтобы работать над собой, чтобы соединять лучшее, что у нас есть на Востоке, с Западом, переоткрывать какие-то вещи. Начинаешь читать трактат по йоге. Оказывается, в древние времена любой йог мог продлевать свою жизнь на столько лет, насколько хотел. А сейчас народ, как мухи, мрут все. Понимаете, вот мы потеряли какое-то знание. Его надо переоткрывать, его надо адаптировать. Его пропускать надо. Кто этим занимается? Нет, никто ничем, все он на медицину молятся. Нет, медицина вещь святая, да. Вот когда-то будет синтез медицины и йоги. Ну и со стороны-то йоги надо что-то делать. Ну, можете себе представить, а сколько других, как оттачивать разум, как обретать способности, сверхспособности. Ведь что, не трактат? Это, знаете, там упоминалось, ну, так же, как вот вам позвонить по телефону, спросить, что, как дела. Или там вот читаешь текст, что этот самый, значит, сидел Риши, медитировал, и вдруг почувствовал, что смерть приближается. Подумал, решил, мне надо еще чуть-чуть здесь помедитировать, надо продлить свою жизнь. Не то, что он, знаете, так боялся смерти, не. Значит, надо сделать известную практику, пошел, сделал известную практику, значит, продлил свою жизнь, достиг состояния самадхи, достиг высшей реализации, сказал, ну все, ребят, все, я здесь сделал, теперь умирать можно. Ну кто из нас с вами, европейских людей, может этим похвастаться? Безусловно, многое там неясно, многое таинственно. Ну, согласитесь, это достойная цель, достойное, как говорится, занятие, чем просто так вот жить непонятно ради чего. Не говоря уже о каких-то других вещах. То есть народ деморализован, народ что-то ждет, на кого-то смотрит, вместо того, чтобы идти вперед. И вы, как будущие преподаватели йоги, вы должны как раз максимально устранять препятствия на пути тех, кто вот пойдет этим путем. Вот. Но это философия. Теперь давайте мы вернемся, собственно, к празднику. Еще раз, мало в открытой йоге праздников. Экзамен – это праздник. Он с каждым годом у нас будет все более, так сказать, массовый, все больше людей будет приходить. Все больше, больше, больше. Ну, там были кое-какие другие причины, почему мы этого не делали. Но вот и самое главное, совсем немножко времени пройдет, и вы подтащите традицию дальше. Открытая йога – это не я. Это не какие-то там махатмы с Гималаев. Это вы. Понимаете? Вы сейчас должны пропитаться этим, чтобы потом нести дальше. Вот сейчас пропитайтесь чем-то невербальным. Ведь помимо слов есть еще что-то, что вы будете потом осознавать, когда сами сядете вот на мое место. И тогда это вас будет поддерживать. Понимаете? Так-с, чудесненько. Поставить какой-нибудь другой вальс, и я жду вопросы. Прошу вас. И на связи. Даже в приоритет свет. Вот еще два слова. Что бы вы ни делали, сразу же смотрите, есть ли трансляция или нет. Это ваша будущая профессия. Нет трансляции, считайте, там, на 70% все, что вы делаете, потеряно. А если еще и записи нет того, что вы делаете, считайте, все 90% вы потеряли. Потому что только такая реклама, а без рекламы к вам и физически никто не будет приходить. Это логика. Вопросы. Прошу вас. Вопросы. Давайте. Не стесняемся. А можно не в тему? Не в тему. Нет. Друзья, экзамен – это праздник, где можно задавать любые вопросы. Я к вам поближе. Да, ко мне поближе, чтобы слышно было и видно. Прошу. Видно, но обязательно нет. Но... Не, ну что мы повеселее, это уж совсем что-то такое, да. Так, мой ласковый нежный зверь. Значит, вальс. Ага. Так, среди йогов я слышала такую, значит, идею, что мнение, что во сне отрабатывается карма. Как вы думаете, Вадим Валерьевич? Да. Видят ли йоги, вышедшие из плоскости кармы, сны? Видят ли йоги и вышедшие из плоскости кармы сны? Ну, вообще, конечно, лучше бы спросить у вышедших из кармы йогов. Поэтому, знаете, сейчас будет ответ из серии Остапа Неслова. Ну, то есть, моя интерпретация, мое видение вышедших из плоскости кармы йогов. Значит, ну, во-первых, отрабатывается ли карма? Безусловно, да. Почему? Потому что сон – это одна из граней реальности. Что нам говорят, значит, по учению? Что реальность, которая запредельно, предстает перед нами в трех гранях, даже в нашем обычном сейчас состоянии людей, а именно бодрствование, сне со сновидениями и сне без сновидений. То есть то, что вы не добрали в состоянии бодрствования, пытается пробиться вам и дать вам сигнал через состояние сна со сновидениями и состояние сна без сновидений. Особенно мистически красивые состояния, как утверждали, значит, мои эти самые кореша, значит, и старшие товарищи, состояние сна без сновидений. Это действительно, когда ты переживаешь гигантский опыт, но не можешь выразить его словами, слов нет. Что такое карма? Что такое карма? По сути дела, это закон причины и следствия. Или другими словами, это ваша сверхспособность волеизъявлять законы и по ним жить. Понимаете, да? Почему карма сбывается? Потому что вы когда-то волеизъявили какой-то закон, а потом сами под него попали и исполняете его. Благодарю вас. Понятно, вы будете его исполнять, пока не волеизъявите чего-то другого. Но вы волеизъявите чего-то другого можете, только поняв, что вы перед этим волеизъявили что-то правильно или неправильно. Если правильно, вы усиливаете, если неправильно, сокращаете. И опыт какой-то вы можете, он вам может возвращать, ну, вы как бы вы волеизъявляете в реальность, вы влияете на реальность, а реальность, соответственно, возвращается вам через состояние бодрости, сна со сновидениями, сна без сновидений. Поэтому здесь, собственно, разницы нет. Вот. И какое-то еще было продолжение. Видят ли сны, вышедшие из плоскости кармы? Опять же, давайте я поразмышляю. Сославшись на, значит, трактаты, священные писания, да, как бы в Индии сказали. Есть там такое понятие, как дживамукта, освобожденный при жизни. Это человек, который свободен. А человек, который свободен, он что? Он свободен. А это значит, все, что захочет, то и будет. Захочет смотреть сны, будет смотреть. Не захочет, не будет смотреть. Ну вот это вот формальная такая, знаете, логический ответ. Так, прошу вас, еще вопросы на связи, может быть. Вопросы? Есть? На связи нет. Welcome. Так, а какой экзамен-то сдаем? Я самое главное-то не узнал, кто из нас троих. Помните, ваш преподаватель, какой экзамен сдаем и какого цвета? Первоисточники, четыре цели жизни. Первоисточники, четыре цели жизни. Да, йоги. Виды йоги для преподавателей, там, три темы. Четыре темы. В смысле первоисточники, что вы имеете в виду под первоисточниками? У нас был обзорный курс по первоисточникам йоги. Да. Мы рассматривали, какие виды йоги есть, и проходили курс с карма-йоги. В смысле, что в Индии есть под этим? Ну, или что имеете в виду? Вообще, из чего вдруг появилась йога? Как она вообще возникла? Понял, да. Значит, логика следующая. Что такое йога? Это воплощение знания вед в жизнь. Поэтому вопрос йоги сводится к вопросу веды. А откуда взялись веды? Ведь по сути дела йога это ну, как бы инструмент для познания вед. И все, в том числе и практики, разновидности, инструменты, они так или иначе, безусловно, опираются на авторитет и суть вед. Что такое веды? Откуда они взялись? Что мы о них вообще знаем? Знаем примерно следующее, что мы ничего не знаем. Вот прекрасная есть статья Елизаренковой, предваряющая трехтомник Ригведа. Классика. Классика, да? До нас дошли четыре веды. Ну, имеется в виду в Индии. Они сохранились. Это Ригведа, Самаведа, Яджурведа и Атхарваведа. Причем злые языки утверждают, что Атхарваведа вроде как и не веда, вроде как Уповеда. Ну, там есть нюансы. При анализе Самаведы и Яджурведы вдруг выясняется, что во многом она, значит, дублирует Ригведу. То есть как бы все сводится к Ригведе. Вопрос, откуда взялась Ригведа? Никто не знает. Она вроде как с Луны свалилась. То есть я должен подчеркнуть, и у Елизаренко хорошо написано, что обычно, когда появляется сложное произведение, есть какие-то предварительные версии, более простые. А тут нет предварительных версий. Сразу бабах, такое сложное произведение. Это отчасти косвенно доказывает, что в Индию веды были привнесены и не создавались там, потому что иначе бы остались предыдущие версии, ну, более простые, да? Не сохранилось больше никаких других ответвлений. И это одна из самых больших тайн истории, откуда взялись веды. Надо сказать, что в этом отношении уже современная наука, лингвистика, генетика нам, ну, какие-то вещи, связанные с археологией, нам немножко начали последнее время приоткрывать эту тайну. И вот вырисовывается следующая картина, она очень спорная, но тем не менее, в общем-то, есть достаточно серьезные аргументы, но это больше вопрос уже к ученым. Вот здесь мы не должны, как сказать, подменять науку, это вопрос к ученым. Я буду сейчас говорить просто о неких тенденциях, которые обсуждаются сейчас. Значит, во-первых, лингвистический анализ показал, что, ну, как называется, веды были составлены на ведийском языке, из которого в дальнейшем произошел санскрит. Ведийский язык родственен, ну, у лингвистов это называлось индоевропейские языки, но некому праязыку, который иногда называется борейский или настратический. И то, и другое слово, как борей, ну, знаете, север, северный. То есть северное происхождение группы языков, которое потом распространилось. Значит, дальше. Очень интересное сейчас направление, так называемая ДНК-генеалогия. Правда, ее очень многие ругают там взахлеб. Но это обычная ситуация, когда что-то новое проникает. Я сейчас за рамки вынесу там, и там. Знаете, ученые — это тоже еще та среда, там свои конфликты, но тем не менее очень интересный такой вывод, что проанализировали мужские хромосомы высших каст в Индии, и вдруг выяснилось, что они... Ну, допустим, если брать русских, то у достаточно значительной части русских и значительной части высших каст индусов оказался общий предок, который жил примерно 5-6 тысяч лет назад. Как раз время, которое предполагается датировано возникновение Ригведы. И все указывает на то, что создавалось... Это все на территории, как это не смешно звучит, я понимаю, звучит как фантастика. На территории, значит, России. То есть, потом сказания о том, что о таких, так сказать, так называемых племенах ариев, Ну, кстати, вот гаплогруппа ариев, или вот ДНК генеалогии утверждает, что это так называемая гаплогруппа R1A. Она, кстати, у 70% высших каст там, в Индии. Где-то, по-моему, ну, что-то в районе там, половины в России. Но на самом деле это очень распространенная гаплогруппа R1A. Там вдруг выясняется, что у евреев ее половина. Понимаете? Ну, не половина, я сейчас могу соврать там. Но только по отцовской линии. Еще у кого? Иран. Ариан, Персия. То есть какой-то был всплеск. И он как волны пошел, пошел, пошел. И одно из ответвлений вот сохранилось, дошло до Индии и сохранилось. Почему сохранилось? Потому что не записывалось, а заучивалось... Значит, вот, от учителя к ученику. Веды были записаны относительно поздно. Сохранилось, по-моему, два или три, я сейчас боюсь ошибиться, разных первоисточников. И очень удивительно, что между ними практически нет разночтений. Вот. А все остальное, по сути дела, вышло из вед. Но многие начинают кидаются, идут Елизаренкову покупают, начинают читать. И вдруг понимают, что ничего не понимают. Ну вот, это такое первое разочарование, потому что там тоже не так все просто. Был чудеснейший ученый Гринцер, Александр Гринцер, он умер, к сожалению. У него есть ряд, наши ученые, бывшая Академия наук СССР, отделение востоковедения, прекрасный труд его. Вот надо первоисточники вам давать, значит, «Тайный язык Ригведы», как-то так у него работа называлась, великолепная работа, вот там, что если знать ключи к пониманию, то можно, в общем-то, вытаскивать из Ригведы достаточно серьезные практики. Вот он этому. Ну, вы понимаете, да, в советские годы это финансировалось... Ученые достойно получают. А знаете, вот что-то, мы как с вами, да, вот работа ученого-востоковеда. Елизаренкова переводила Ригведу всю свою жизнь. Как только издали последний, перевела последний, третий том, умерла. Знаете, как вроде ждала этого момента, для этого родилась. То есть там в день хоть что-нибудь перевести или осмыслить, это подвиг. Понимаете, вот мы когда в йоге, у нас все разжевано, мы так это быстро все, да? А вот первоисточники грызть, друзья, да там, если ты в свою жизнь одно предложение правильно перевел, считай, жизнь удалась. Вот, вот если так чисто философски, откуда это все идет? А вот какие-то более мелкие конкретные вещи, ну, допустим, это уже интерпретация. Йога-сутра Патанджали, да, это фактически интерпретация, ну, как даршана или, ну, как это, как бы это, ну, точка зрения на веды, да, вот как достичь успеха, очень лаконичным, очень коротко написан, понимаете. Ну, вот остался один человек, да, вот я почему вам говорю, средства массовой информации транслируйте и записывайте. Что? Да. А можно вот такой же вопрос по ведам. То есть да. Мы поняли, что веды, как бы, да, к ним даются комментарии, которые называются Упанишады. Да. А там есть такое понятие, как Итихаса и Пурана. А это что, тоже комментарии или какой-то другой значение? Знаете, ну, смотрите, там какая ситуация. Это вообще такую очень серьезную лекцию, надо, конечно, вам из востоковедения. Там, то есть, ну, грубо говоря, были веды, потом Упанишады там, и так далее. То есть, с течением времени на комментарии, а потом мифология, которая как-то связана с этими комментариями, потом комментарии на мифологию, и вот там это вот такое, потом многочисленные философские течения. Индия – это веды. Вот что бы вы там ни встретили, это либо признание вед, либо отрицание вед, либо демонстративное игнорирование вед, да, ну там все вокруг вед, все вокруг вращается, но, безусловно, более поздние какие-то уже мифологические персонажи стали добавляться, какие-то божества, ну имена божеств, да, ну, значит, какие-то добавляться, убавляться там и так далее. Сложный, очень интересный, но крайне запутанный процесс. И, собственно говоря, то есть вот объем этой литературы очень большой. Очень. Но все они претендуют, ну если они ортодоксальные или традиционные, они все говорят о том, что ребята, мы не сказали ничего нового. Мы только вам объяснили, что написано вот, собственно, в Ведах. Вот, вот такая здесь логика. Так, еще, друзья, давайте. Вообще, это одна из самых интересных вещей по переоткрытию. Я помню, когда-то сам стал этим заниматься, значит, почитывать там... Ну, вы должны помнить, Веды – это не санскрит. Это ведический язык. Ведический... Вот, смотрите... Вот если взять, допустим, вот другую традицию, типа Авесты, это вот Персия, Иран сейчас называется, а, значит, там, господи, язык их, как он называется-то? Ну, на чем был написан язык Авесты, да? Так вот, он ближе к ведийскому, чем санскрит, понимаете? Санскрит дальше от ведийского еще. Многие путают. Но санскрит очень простой. Он очень простой, он очень грамматически выверенный, в отличие от ведийского. И вот я стал этим заниматься, чисто в отпуск поехал, взял книжку. Вы понимаете? Вот когда начинаешь детектив читать, ты в какой-то момент ничего не видишь, ничего не слышишь, у тебя целый мир открывается. Причем... Он, ты вдруг начинаешь понимать некое русские слова. Ну, корни-то одни и те же. То есть я вот помню, читал ту же вот какие-то раз, я вдруг начинаю понимать. Вот, знаете, все-таки язык, вот мантра-йога, да, вот изучение, зная язык, ты знаешь фактически. И ты настолько проваливаешься, это настолько интересно, вот как я в свое время. Я что изучал? Я квантовую физику изучал в свое время. Ну, такие вот серьезные, там, теорию относительности. Ну, как физик, я бывший физик, я это изучал на очень хорошем уровне. Я считаю, что у меня одно из самых лучших в мире образований в этом. Вот, ну, что там, серьезное, нас очень серьезно готовит военных целей. И поэтому, там, без дураков, там, по-настоящему без дураков, друзья, учиться было крайне тяжело. Я вот хочу, чтобы в открытом йога-университете было доступно, но серьезное обучение, потому что потом я вот потом я говорю спасибо. Так вот, это по уровню интереса такая же вещь. Даже в этом есть опасность, о которой Викананда писал. Он говорил, что, ребята, если вы в это окунетесь, вы больше потом ничем заниматься не захотите, да? Вы не захотите йогу в зале преподавать. То есть вы вообще, ну, это захватывающее. Так, еще вопросы, друзья, на связи, связь. Друзья, еще раз, связь – это наша современная… Молчат. Молчат. Так, друзья, сделайте этикетку, вы, кто-нибудь из вас, займитесь бизнесом, выпускайте Open Yoga Water. Сделайте бренд такой на открытой йоге, да? Копеечная вещь, она, вода нужна, и… Вот, на экзамене, вот у нас это, к сожалению, посмотрел, забыли написать. Bring your bottle on your own. Знаете такое выражение английское? Не знаете, да? Ну, обычно это, конечно, когда ты на праздник идешь, и тебе говорят, что, ну, если выпивка, неси свою бутылку, да? То есть, что будешь пить, то и покупай, и сам неси. Вот, ну, конечно, здесь вы ничего спиртного пить, безусловно, не будете, вы все-таки йогой здесь занимаетесь, да? Но bring your bottle on your own, обязательно с собой несите воду, потому что во время сдачи экзаменов чрезвычайно сильная нагрузка на ваши мозги. Мозги нуждаются в постоянном притоке жидкости. Вот, пускай у вас будет привычка, сдаете мозги, читаете, умничаете, вот как я сейчас. Всегда вода. Во-первых, почему вода хороша? Вам задали умный вопрос. А у вас есть пауза. Пока налил стаканчик, пока осушил, да, сам внутри подумал, да, ответ придумал. Ну и мозгам польза. В общем, сделайте бренд Open Yoga Water, значит, для усиления, для обретения самадхи, да. Знаете, да, на Западе стали, ну как йогу продвигать, денег нет. Ну надо какие-то товары продавать, ну коврики, там, костюмы какие-то для йоги, ну, чтобы как-то существовать. Почему-то никто не придумал воду выпускать йоговскую. А я считаю, что это вообще это номер один. Дарю идею. С добавлением масла к хи. Да? Не надо. Вот это лишнее, да. Это лишнее. Магнезий, так. Чтобы принесло. Вопрос. А можно. Вон, старшие пришли, все. Я старших сразу, как только реплики такие, значит, старшие пришли. Да. А в рамках нашей школы йоги нам веды нельзя связывать с ясой. С чем? С ясой. Ну, говорят, что вот он, допустим, принес веды. Ну, то есть в рамках нашей школы это... Друзья, смотрите, это... Нет, друзья, давайте так. Пожалуйста, абстрагируйтесь от всего вот такого фанатизма. Религиозного, научного, научные точки зрения там спорят до посинения, еще кто-то. Нет, друзья, это все вещи хорошие, это сложные, но это еще раз, ваша личная точка зрения. Вот в открытой йоге есть очень хороший документ о свободе вашей воли. Вам здесь не навязывается никакая религия, никакая научная интерпретация, никакая философская интерпретация и так далее. Мы максимально убрали все. Говорят, а чем открытая йога от закрытой йоги, там, не открытой йоги отличается? О том, что в открытой йоге предельное уважение вашей свободы. Если хотите какое-то посвящение получать, welcome. Езжайте или ищите. У нас, кстати, полным-полно наших выпускников, кто пополучали, каких только по посвящению они не получали, но это чисто личное дело ваше, частное. Поэтому здесь это ваша личная интерпретация, какая научная точка зрения на возникновение вед. А кому-то и Лизаренкова не нравится. А если вы в Индию приедете и расскажете, что веды принесены были в Индии, и куда-нибудь попадете в такие националистические круги, они будут крайне недовольны, потому что у них такое, ну знаете, национально-освободительное движение, когда они сбросили колониальное владычество Великобритании, они настолько белых людей стали ненавидеть, что, это для них даже, как это, какие-то там, откуда-то, мы индусы, мы крутые, да? И, к сожалению, в Индии это цветет и пахнет. Это мы думаем, что в Индии все Махатмы Ганди. Нет, там разные люди бывают. Поэтому это уж вы сами решайте. Мы в это не лезем. Так, еще у кого чего? У меня вопрос. Да. Быть йогом... Значит, иметь еще один лишний повод отождествлять себя с телом, не так ли? Быть йогом, значит, еще один повод отождествлять себя с телом. Ну вот здесь продолжение. Да. Нужно да, ли йогу в конечном итоге избавляться от статуса йога? И каким же образом? Что значит выруби? Следующую поставь. У вас праздник. А праздник это музыка, цветы и все. Вы мне праздник не портите здесь. Йоги, блин. Ой, старшие приходят, начинается тут свистопляска. Так, вообще, строго говоря, да. Любая концепция, это всего лишь концепция. Ваше высшее я вне концепции. И вопрос только лишь в том, что какую выбрать череду концепций, чтобы подойти все ближе и ближе к своей изначальной сути. То есть в том смысле, что избавитесь вы от концепции йога. А что тогда какая останется концепция? Да ничего подобного. Да в том-то и дело, если бы так просто, понимаете? В этом-то самая сложность, понимаете? Так что нам не светит освобождение? что еще не светит. Вам все светит по полной программе. Нет, друзья, у вас несколько... Да, вот что-то классика. Да. Значит, это вопрос такой, как бы, он больше даже практический. Понимаете, вы должны наиграться в этом мире концепциями. Вот подобно тому, как маленький ребенок должен наиграться в песочнице какими-то машинками, еще чем-то. И потом от них естественно отказаться. Вот точно так же и вы. Если же вы будете насильно там, ой, не-не-не-не, как это, не-не-не-не, хочу... Ну, маленький ребенок, он сперва играет там в кубики, а потом становится большим строителем. Ну, каждая стадия должна пройти красиво, гармонично. А если лишить ребенка детства, так, нечего в кубике играть, сразу будешь строителем. Он бетон изучает, да? Ну, вы испортите ребенку детство. Да он потом вырастет, возненавидит это строительство, понимаете? Вот точно так же эти все концепции просветления, когда начали, не-не-не-не, вот так это есть нельзя, вот это нельзя, это у меня привязанность, не, вот туда не смотри, это не нюхай и так далее, да? И все, и ну, вы не перепрыгнете, об этом говорит йога, что вы наоборот все откинете назад. Все должно красиво пойти. Вот, поэтому, как бы с теоретической точки зрения, некоторые вещи, если их без практики, они скорее вам будут вредить, чем помогать. Понимаете? Вот. Ну что, это еще, ответы на эти вопросы вы еще получите. Еще у кого что, на связи есть? Все призадумались. Друзья, это не только мой праздник, это ваш праздник. Ну, ну. Можно вопрос? Конечно, безусловно. Ну, не по теме, а... по теме, что неужели вам все понятно? Ой, сейчас зубастые экзаменаторы, ой, сейчас это, полетит по это. По теме нас и так помучают. По теме нас и так помучают. Так я вам хочу облегчить ваши мучения, собственно. А? Вот раньше просто были семинары выездные, соматические, Фатические. То есть по пранаяме, по хатхе, по мантре, а сейчас просто выездные семинары. В связи с чем это? Ну как-то будет дальше тоже тематические семинары или нет? Все будет. Ну понимаете, ну есть известные циклы, ну понимаете, вот, ну не были для, вот, ну вы должны понять, ну что такое русскоязычная йога? Ну это же маленькая крупица по сравнению с англоязычной. А если брать еще то, что не переведено там на ведийском санскрите и так далее, это еще больше, да? И поэтому, когда стал, ну как, СССР развалился в 90-х годах. До этого много очень было, кстати, у нас здесь очень хорошо, очень много было сделано, опять же, той же Елизаренковой, там, Гринцером там, и так далее. Ивановым. Ну, очень серьезная работа была здесь. Но она была больше академическая. А потом образовался вакуум, и сюда полезла псевдо-йога. И вот первая задача стала, что этот вакуум хоть чем-то заполнить. А вот когда заполнился вакуум, да, ну хотя бы в первом приближении, а теперь бы хорошо это переварить. Ну и порциями как бы. Все идет известными порциями. Опять же, а критерий в чем? Критерий только лишь один. Третий принцип йоги. Люди, обычные люди, вот вы здесь сидите, а они ждут. Они вас ждут. Вот пускай картинка-то, люди сидят и плачут все. Так, найдите мне произведение «Добрый доктор Айболит». Найдите. Найдите мне, пожалуйста. Он под деревом. И что там, про Африку там, Африка там. Как это, что там, кузнечик, да, не прыгает, не скачет он, а очень горько плачет он и доктора зовет. Вот, это у вас должна быть это, в голове вертец. Вот люди вас ждут. И в первую очередь надо давать то, не что мы хотим, а то, что надо людям. Люди страдают. Причем, знаете, обидно, страдают иногда от недостатка одного слова, одной мысли, одной контакта. Они просто не знают, что это есть, понимаете? Не то, что там им упражнение какое-то, да. Они не знают, что бывает по-другому. Вот это страшно. Вот самое страшное, знаете, когда... Ой, у людей денег нет, ой, у людей там того нет, сего нет, ой, у людей знания нет. Да у него самого, у людей самого главного знания нет о том, что есть, что может быть по-другому, понимаете? Потому что если они будут знать, что может быть по-другому, они эти знания начнут искать. А так они даже этих знаний не ищут. Так что ваша задача вдохновлять, пользоваться средствами массовой информации. Нашли этот? Есть? Нету, да? Добрый доктор Айбали. Так, вопросы еще на связи. Не, ну можно я бы сам бы зачел. Так, вопрос. Я бы зачел, да, лучше текст. А? Да. А, живет в себе неосознанный человек, ему все нравится, все хорошо, вот до 40 лет прожил, да. Нравилось, а тут вдруг в 40 лет он начинает осознавать, что у него все плохо во всех сферах. Это не то, там квартира не такая, детей вообще нет, все, что он хотел, да, нет, да, ничего. Да. А вы его вот там родственник какой-то близкий или сосед, он подходит к вам и говорит, что делать, как менять, с чего начать? Кому? Тому, который дожил до 40? Да, вот что бы вы ему ответили? Не, ну как, чего? Ну, во-первых, нет, давайте, друзья, так, за другого человека жизнь не прожить. И это конкретная ситуация у каждого, друзья. Это есть то, что называется ваша карма, и то, что называется ваша дхарма. Значит, за другого человека... Так, ну я сейчас отвечу, но я сейчас про этого, про кузнечика. Так, где там? Так. Сейчас я постараюсь. А рядом бегемотики, схватились за животики. У них, у бегемотиков, животики болят. И тут же страусята лежат, как поросята. Ах, жалко, жалко, жалко, бедных страусят. Это вот у вас должна быть такая-то. И коль, и дифтерит у них, и оспа, и бронхит у них, и голова болит у них, и горлышко болит. Они лежат и бредят. Ну что же он не едет? Ну что же он не едет, доктор Айболит? Ну тут надо вместо доктора там йогин Айболит, да? Йогин, знающий санскрит. А рядом прикорнула зубастая акула. Зубастая акула на солнышке лежит. Ах, у ее малюток, у бедных акулят уже 12 суток зубки болят. У бедного кузнечика. А, у бедного кузнечика. Так. И вывихнуто плечико у бедного кузнечика. Не прыгает, не скачет он. А горько-горько плачет он и доктора зовет. О, где же добрый доктор? Когда же он придет? Это вот для вас, будущие преподаватели йоги. Учитесь хорошо. Пользуйтесь малейшей возможностью овладеть. Люди ждут, люди страдают. Вы страдаете, и люди страдают. Ага. Ну, тоже какую-нибудь музыку, любую. Так, ответ на вопрос, да? За другого человека жизнь не прожить. Понимаете? Навязывать вы ничего не сможете. Человек должен, ну, осознать. Решение должно быть его, а не ваше. Понимаете? Он должен понять, ага, значит, вот какая-то концепция была немножко не та. Немножко не о том я думал и хотел. Значит, надо пересмотреть. Вот если он сделает этот первый шаг, вы можете помогать. Если он не сделает этот первый шаг, как вы ему поможете? Иначе вы будете насилие над его свободной волей. Вот в этом-то, понимаете, сложность-то вся, что... Как сложно еще помогать людям. Некоторые говорят, да запросто, да ничего подобного. Потому что люди-то должны сами волей изъявить. А если они не волей изъявят, а вы тут навязываете им царство, значит, небесное, или самадхи там без объекта, то вы превращаетесь в этих самых, в насильников. А насилие Вселенная не любит. Вот, поэтому, ну вот, вот такая вот здесь... Другой же разговор, если человек волей изъявил. Не, ну у нас есть, конечно, стандартный ответ. На сайте openyogaclass.com есть бесплатный интернет-йога-курсы, где от простого к сложному человек может что-то изучать. И там действительно все хорошо сделано. Для англоязычной публики там, yogaopenyoga.com. Та же самая, ну много чего есть, да? Но первый шаг должен быть человек. А он иногда просто не знает, что может быть по-другому. Вот это страшно. Страшно не то, что нет знания, а то, что человек даже не предполагает, что может быть по-другому. И вы, к сожалению, тут ничего не сделаете, пока он сам не волеизъявит. Действительно, в лошадь можно подвести к реке, но нельзя заставить ее пить. Так же и с людьми. Так, еще у кого-то. Ну, я бы хотел услышать вопросы по этим четырем благородным видам йоги. Паха... Что там? Нет, там не четыре, там множество всех. Множество по множеству. А, да, ну, нет, когда множество... Четыре цели жизни у нас. Да, ну и напомин... Да, ну, четыре цели жизни, это действительно серьезно. Дхарма, артха, кама и мокша. Логика простая. Родитесь. Выживите. Найдите свое место под солнцем. Найдите свою тропу жизни. Именно свою, личную. Все советы со стороны могут помочь вам, а могут и не помочь. После того, как нашли свое дело, сделайте его максимально эффективным. То есть реализуйте ступень артху, чтобы вы максимально интегрировались в окружающую Вселенную, максимально Вселенной приносили пользу, а Вселенная максимально вам приносила пользу. А вы ее измеряли в рублях, долларах, священных коровах. В чем вообще богатство измеряли? И признание. А? В друзьях, да. В количестве подписчиков на ваш YouTube-канал. Да. Ну так все-таки вопрос о смысле жизни. Все-таки этот вопрос риторический или актуальный? Не, ну что значит он риторический или актуальный, друзья? Вот смотрите, да. А, опять же, вы меня спрашиваете, вроде я тут сам Шива. Запредельный, который видит все с уровня, значит, это, сверхлогичности и так далее. Ну а чего? Черная корона, есть наряд. Да? Спасибо. Вы мне льстите, спасибо. Да. Приятно, да. Приятно. Мы, кстати, очень долго его одевали, мы не могли разобраться. Кстати, вы помните, так как мы синтез Востока и Запада, вы имеете право приходить сюда либо в таком наряде, либо в восточном. Чалма. Что там еще? Сари. Паранжа. Паранжа, вот это не надо. Гораздо более аутентично одета в небо, разве нет? Друзья, ну давайте как-нибудь. Я говорю, старшие пришли, все начинается. Там капюшон, кстати, накинул. Да, съехал. Так, да, поправьте мне, чтобы я это самое. На шапку, капюшон не надо. Да, ну, а, вот есть пуговка, оказывается. Я вот не доделал последний. Да, поэтому смотрите, друзья, давайте. Вот мне очень нравится ответ на этот вопрос. Спасибо. Позиции математики. Математика есть такая наука, очень чудесная. Что есть такое понятие, скажем, ноль. И такое понятие бесконечность. Кто-нибудь видел из вас ноль? А бесконечность кто-нибудь из вас видел? А кто-нибудь понимает, что такое ноль? Или что такое бесконечность? Нет. Вот точно так же и вопрос о смысле бытия. Мы не понимаем его, потому что этот вопрос выше, чем способность нашего разума осознавать эти концепции. Это переживается, как утверждают старшие товарищи, только в состоянии самадхи, высшего в состоянии йоги, когда... Пережив его, у тебя не остается никаких сомнений и вопросов. И все выстраивается в очень красивую картину. Но ты не можешь в принципе передать это знание другому человеку. Этот другой человек сам должен пережить. Поэтому ответ на этот вопрос безусловно есть, как утверждают старшие товарищи. Но каждый из вас должен, ну, грубо говоря, получить его самостоятельно. А вот так объяснить, в чем там чужой смысл жизни, невозможно в принципе, понимаете? Вот. Но опять же, точно так же, как в математике, не понимая, что такое ноль или бесконечность, прекрасно научились работать с этими понятиями. Из чего родилось дифференциальное, интегральное исчисление, Ньютона-Лейбница и вся наша современная наука двинула. Можно не знать, но, грубо говоря, как бы это сказать, приближаться к знанию. Понимаете, да? Там очень хитрые такие. Вообще математика достойная занятие в дальнейшем. Сейчас у вас, видите, у вас сейчас вот уже второй-третий год у вас в открытой йоге будет альтернатива либо идти по стороне практической йоги преподавателю, либо по стороне академической йоги, это получать степени в йога-университете. Я надеюсь, университет будет всеобъемлющий. И очень бы мне хотелось, чтобы там была бы кафедра математики. А вообще всего остального. Ну, на что хватит денег? Потому что это вопрос, в первую очередь, финансовый. Вот. И некоторые вещи, которые ты, допустим, изучаешь в математике, ты как бы по аналогии лучше понимаешь, что имелось в виду в некоторых древних текстах, в том числе. Вот. Поэтому не ждите простых ответов, но практикуйте и стремитесь к этому всему. Так, еще у кого чего? Там все виды йоги и первоисточники у них, да? Да. Прошу вас. Четыре цели жизни, да, еще? Да, четыре цели кармы. Карма, да. Ну, карма очень красивое понятие. Сейчас только немой не разговаривает про карму. Но никто, к сожалению, не понимает сути этого явления. Значит, такая чепуха везде. Вообще ужас. Я время от времени... Ну, сейчас YouTube, я говорю, скоро телевизор... исчезнет, вообще люди сейчас все перестанут по Ютьюбу ходить. Иногда послушаю, ну такую ахинею порят. Прямо же даже весело становится. Ну самое обидное, что кто-то же в это верит. Ну то есть в эти, вот. А ваша задача, что сделать? Приобрести положительную карму. С помощью положительной кармы компенсировать отрицательную карму, а после этого отказаться от кармы вообще. Так, ладненько, друзья. На связи, если нет вопросы, регламент нас призывает перейти к самой торжественной части. Но прежде чем мы завершим, я еще раз напоминаю, что это у нас праздник, праздник экзамена. И если в дальнейшем кто-то будет смотреть эту запись и захочет изучать йогу самостоятельно, то сделать это можно, безусловно, на наших бесплатных интернет-йога-курсах от простого к сложному на сайте openyogaclass.com. А если кто-то в дальнейшем возжелает стать преподавателем йоги, то, соответственно, там же есть и об этом информация. Ну, надеюсь, вот эта, так сказать, запись также немножко приоткроет завесу тайны над процессом, то есть немножко приоткроет нашу кухню, что если уж вы к нам идете, не было таких опасных иллюзий, что вы сюда пришли для чего-то другого, вы сюда идете готовиться на преподавателей для того, чтобы помогать людям. Даже если вы приходите к нам изучать йогу для себя, достаточно большой процент людей приходит именно для этого и не собирается, собственно, преподавать. Но преподавать уметь вы обязаны научиться. Так. Все, друзья, давайте на этой торжественном моменте мы завершим нашу запись и перейдем.